по местам былых сражений. Как-то Вальтер Скотт пошутил, заявив, что некоторым писателям гораздо лучше удаются изображения того, чего они не видели, чем то, что довелось лицезреть своими глазами. Не желая оказаться в положении подобных литераторов-фантазеров, он всегда предпочитал получить непосредственные впечатления, хотя отразить его на бумаге было труднее. Стремясь к большей достоверности, в том числе и исторической, Вальтер Скотт не уставал посещать места былых сражений, громоздящиеся на скалах замки. Ему постоянно требовалось совершать путешествия по стране, чтобы оживить воспоминания о пейзаже в той или иной местности. «Ничто не может заменить этих живых впечатлений», — заметил Муруа. «Когда романист своими глазами видит место действия, его герои ведут себя более естественно». История Шотландии в романах Вальтера Скотта органично связана с картинами родной писателю природы. Его герои, как я уже говорил, живут и действуют на фоне суровых гор и холодных вод. Их образы нарисованы в соответствии с исторической правдой, подвергшейся, однако, обработке с помощью писательского воображения. Это воины и разбойники, короли и рыцари, монахи и чародеи, менестрели и странники. И среди них герои национальной истории Роберт Брюс и Уильям Уоллес, борцы за свободу и независимость Родины. Задумав поэму о Роберте Брюсе, властитель островов, писатель совершил приятнейшую и поучительную поездку. Он посетил Северную Шотландию, туманный остров Скай и суровый Аран, расположенный у юго-западного побережья, где Роберт Брюс собирал силы для борьбы с англичанами и где, возможно, прозвучали его призывные слова к шотландцам, 5 веков спустя повторенные Робертом Бернсом. «Наша честь велит смести угнетателей с пути и в сражении обрести смерть или свободу». Во время той же поездки Скотт посетил окрестности Стерлинга, города, расположенного между Эдинбургом и страной Роб-Роя, где в начале XIV века произошла битва при Беннокберне, принесшая Шотландии независимость. Отсюда писатель направился на берег Северного моря, в Эрбродское аббатство, где в 16 милях севернее города Данди в 1320 году король Роберт Брюс огласил декларацию независимости, вписанную, по словам Скотта, золотыми буквами в историю страны. А в наши дни здесь каждый год 6 апреля местные актеры разыгрывают представление, которое уносит зрителей в те далекие времена. На троне, установленном на помосте среди руин аббатства, восседает король в окружении епископа, настоятеля аббатства, монахов и воинов, рыцарей, закованных в латы и кольчуги, поверх которых надеты красочные плащи. Ветер, дующий с моря, колышет королевские штандарты и развивает флаги. Под аплодисменты зрителей оглашается текст декларации. И перед мысленным взором присутствующих возникает многолетняя история борьбы шотландцев за свободу, битвы и восстания, договоры и измены, распри феодалов. На память приходит англо-шотландская уния 1707 года, казалось, положившая предел нескончаемым войнам и объединившая 2 королевства, Англию и Шотландию. Вспоминаются и многие представители шотландской династии Стюартов, претендовавших на английский престол, от Марии Стюарт до Чарльза Эдуарда Стюарта, тщетно пытавшегося воцариться на троне во время восстания 1745 года. Обе эти исторические личности привлекали внимание Вальтера Скотта, в особенности принц Чарльз. Потерпев жестокое поражение в битве при Куллодене в 1746 году, и потеряв более 2000 солдат убитыми, принц бросил остатки войска и бежал. Он прятался в горах на севере Шотландии, жил в пещерах, терпел голод и холод, спасаясь от преследователей, иной раз переодевался в женское платье. Вальтер Скотт прошел по маршруту его скитаний. Побывал на острове Скай, где в свое время укрылся от англичан гонимый принц. Переодевшись слугой, Чарльз на лодке переправился на остров. Здесь его спрятала дочь фермера Флора Макдональд. Тронутая страданиями беглеца, она не выдала принца, хотя за его голову была назначена награда в 30 тысяч фунтов стерлингов. Целое состояние. В честь Флоры Макдональд в Шотландии установлены два памятника. Один на ее могиле во дворе церкви в Килмуире, на самом севере острова Скай, другой в городе Инвернессе, недалеко от которого и разыгралась роковая для принца битва. На этом памятнике в честь Флоры Макдональд высечены слова известного писателя Сэмюэля Джонсона, произнесшего их при посещении острова в 1773 году, когда смелая патриотка еще была жива. Он сказал: «Ее имя останется в истории, и пока мужество и преданность почитаются как доблесть, его будут произносить с гордостью». Кстати говоря, и сам Вальтер Скотт разыскал могилу крестьянской девушки Элен Уокер, послужившей прототипом его героини из народа, Джинни Динс, из Эдинбургской темницы. Писатель преклонялся перед подвигом Элен Уокер, которая отказалась дать на суде ложные показания против сестры. На собственные средства он воздвиг ей памятник и велел начертать на нем слова: «Почтите могилу бедности, отмеченную добродетелью и непреклонной верностью правде». Судьба странствующего рыцаря, принца Чарльза, занимала Вальтера Скотта многие годы. Одно время он хотел изобразить его в поэме, полагая, что при этом можно было бы ввести в действие Флору Макдональд и других лиц, представляющих драматический интерес. Однако потом, во время работы над первым своим романом «Уэверли», писатель отказался от сюжета, который мог бы соблазнить любого романиста. Что заставило его так поступить? Приключения принца Чарльза были хорошо всем известны, в частности, по книге очевидца событий Хоума «История мятежа 1745 года», о которой Скотт упоминает в романе «Уэверли». Можно бы, конечно, добавить к биографии принца Чарльза вымышленные события, но это исказило бы историю, чего писатель не хотел допускать. Прекрасы поэтического вымысла скорее оскорбляют величие истории, чем отдают ей дань уважения, — говорил он. Поэтому исторические персонажи можно вводить в повествование лишь эпизодически и так, чтобы не нарушать общепринятой истины. Вот почему главный исторический персонаж в романе «Уэверли», как и в других, например, в «Рендгонтлете», отошел на задний план, а на первый были выдвинуты лица вымышленные. Нет в романе «Уэверли» и других реальных личностей, например, Флоры Макдональд. И только героиня повести Флора Мак-Ивор отдаленно напоминает ее, да и то скорее лишь своим именем. Зато в книге сохранена подробная историческая топография, маршруты передвижения войск, названия селений, подле которых происходили сражения, и тому подобное. С такой же точностью воспроизведена местность и в других романах Вальтера Скотта. В «Пирате» действие разворачивается на Шетлендских островах, в «Пуританах» — на северо-востоке, где на кладбище возле замка Даннаттар писатель повстречал прототипа своего кладбищенского старика Роберта Паттерсона, добровольного смотрителя за могилами павших в боях ковенантеров, шотландских протестантов. Бывал писатель и на берегу залива Солуэй, неподалеку от развалин замка Каверлаврок в юго-западной части страны. Материал о солуэйских рыбаках и голуэйских контрабандистах, собранный здесь, нашел отражение в романе «Рендгонтлет». Конец второй дорожки, четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Посещал он и дом, где жила в XIV веке дочь перчаточника Кэтрин, пертская красавица из одноименного романа, существующей в Перте на Керфью-стрит и по сей день. Словом, можно сказать, что действие любого из романов Вальтера Скотта, посвященных прошлому Шотландии, Уэверли, Пуритане, Роб Рой, Легенда о Монтрозе, Пертская красавица, разворачивается на фоне весьма точно воспроизведенной исторической обстановки. В этом, несомненно, сказалась любовь писателя к родной земле, ибо, как справедливо заметил его соотечественник Карлейль, он был истым шотландцем. Но еще лучше сказал о себе сам писатель. «Для меня эти серые холмы и весь дикий край, перед нами раскинутый, полон невыразимых красот. Если б меня лишили возможности хоть раз в год глядеть на поля и горы, поросшие вереском, я бы умер». Так, собственно, и случилось. Находясь вдали от родных мест и смертельно заболев, Вальтер Скотт потребовал, чтобы его немедленно доставили домой, в Эбботсфорд. Говорят, по пути он то и дело шептал название мест, мимо которых проезжал. Когда же перед его взором возникли Эйлдонские холмы, он пришел в возбуждение, а вид Эбботсфорда заставил его встрепенуться и вскрикнуть от радости. Дома первое время он просил, чтобы его кровать придвигали к окну. Тогда он мог любоваться видом холмов и рекой. Когда же его лишили этой возможности, болезнь прогрессировала. Он умер. «Был теплый день», — писал его биограф Локхарт. «Все окна в доме были раскрыты настежь, и было так тихо, что слышалось нежное журчание реки Твит». Во время похорон, когда катафалк с телом Вальтера Скотта направлялся к полуразрушенному Драйбургскому аббатству, находившемуся в роще на берегу Твида, и траурная процессия двигалась мимо холма, лошади по привычке сами остановились. Отсюда писатель часто любовался окрестностями. В нише Эбботсфордской библиотеки, там, где при жизни хозяина стоял бюст Шекспира, друзья поставили мраморный бюст Вальтера Скотта. Это был, можно сказать, первый памятник великому английскому писателю. С годами в его честь были воздвигнуты многочисленные памятники и монументы. В городе Селкирке на Хай-стрит, перед зданием суда, стоит скульптурный портрет писателя, как напоминание о том, что Скотт много лет занимал пост шерифа Селкиркшира и одно время жил в 4 милях от города, на ферме «Ваше стиле». Чтят память национального кумира и на его родине, в Эдинбурге. На Принцесс-стрит, словно шпиль готического собора, устремляется ввысь 60-метровое многоэтажное сооружение. Внутри, сквозь арки, видна беломраморная статуя писателя. Он изображен сидящим в кресле с книгой на коленях. В нишах каждого этажа помещены статуи, изображающие героев произведений Скотта. Стоишь пораженный подле огромного сооружения, и кажется, что под его сводами вот-вот зазвучат звуки берлиозовской увертюры «Роб Рой» и польются скорбные мелодии из оперы Доницетти «Лючия де ла Мермур», в основу которых легли сюжеты произведений Вальтера Скотта. Памятник этот – свидетельство любви и признательности соотечественников человеку, воспевшему прекрасную и суровую Шотландию. Но, пожалуй, самым лучшим памятником Вальтеру Скотту является сама Шотландия с ее холмами и озерами, замками и аббатствами, ставшими неотъемлемой частью его произведений, поэм и романов.